В 1793 году Иоганн Непомук Гумбель снова в Вене. Его отец с 1788 года занимал место музыкального директора, построенного в 1786 году в Штархенбергер Фрайхаузе театра на реке Виден. В первые годы своего пребывания в имперской столице Непомук редко появлялся в обществе, так как занимался в основном музыкой. Сначала отец привел его к Иоганну Георгу Альбрехтсбергеру, одному из учителей Бетховена, для занятий контрапунктом, а позже к придворному капельмейстеру Антонио Сальери, у которого он брал уроки пения и который в 1813 году стал его самым близким другом, даже свидетелем на свадьбе. С августа 1795 года он, наконец, стал учеником Йозефа Гайдна, который ближе познакомил его с органом. Хотя в эти годы Гумбель, как пианист, редко выступал в приватных кругах, он считался уже в 1799 году одним из самых знаменитых виртуозов своего времени, чья игра на фортепиано, по высказываниям современников, была неповторимой, и даже Бетховен не мог сравниться с ним. Это мастерское искусство интерпретации скрывалось за неказистой внешностью. Он был невысок ростом, полноват, с грубо вылепленным лицом, сплошь покрытым оспинами, которое зачастую нервно подергивалось, что производило на слушателей, которые за его провинциальной внешностью никак не ожидали увидеть такого знаменитого музыканта, неприятное впечатление. Насколько он обескураживал свою аудиторию, начиная играть на фортепиано, можно прочитать в дневнике современника знаменитого виртуоза Карла Черни, который записал однажды: «Среди многих элегантных господ и дам я заметил молодого человека, внешность которого очень бросилась мне в глаза. Обыкновенное и неприятное лицо, которое постоянно подергивалось, в высшей степени безвкусная одежда делали его похожим на деревенского школьного учителя, но бросались в глаза многочисленные кольца с бриллиантами, которые он носил чуть ли не на каждом пальце. Как обычно, музицировали и, наконец, попросили этого молодого человека сыграть что-нибудь. И какого мастера я услышал! Никогда в жизни я не слышал такие блестящие, трудные вещи, такую чистоту, элегантность и нежность исполнения и с таким вкусом подобранную фантазию. И когда он позже исполнил несколько сонат Моцарта под аккомпанемент Кроммера, для меня эти знакомые мелодии оказались новыми». Но в эти годы Гумбель уже начал выступать собственными композициями. И если его фуги, опус 7, как и вариации, опус 8, привлекли внимание, то и ныне охотно исполняемая ронда, опус 11, сделала его прям-таки популярным. В связи с опубликованием этого юношеского произведения один рецензент писал: «Господин Гумбель принадлежит к превосходным исполнителям Вены и уже зарекомендовал себя перед публикой выдающимися композициями». Гумбель относится к тем музыкальным вундеркиндам, которые уже в юные годы не только удивили мир своим виртуозным исполнением, но и выступали собственными композициями. Так уже во время большого турне в Лондон в 1792 году были опубликованы три его цикла вариаций для фортепиано «Опус 1», за которыми последовали в том же году, ему было 14 лет, «Опус 2», трио для фортепиано, одна скрипичная и одна фортепианная соната, которая была опубликована в Амстердаме. И если он на титульном листе своего опуса 6-го вариации для фортепиано и маленького оркестра подписался как ученик Моцарта, то это было сделано не с целью саморекламы. Ведь Гуммель на протяжении раннего периода своего композиторского творчества находился под преимущественным влиянием своего самого любимого и почитаемого великого учителя и мастера Моцарта. Как в композиции, так и в обработке тем чувствуется влияние Моцарта, например, в сонате «Гес Дур» для фортепиано и альта, опус 5. При дворе князя Эстергази. Дружбе, которая завязалась с 1795 года между Гуммелем и Йозефом Гайдном, можно, по-видимому, приписать более тесный контакт с двором князя Эстергази в Эйзенштадте, начиная с 1803 года. Секретарь князя Йозеф Карл Розенбаум записал в своем дневнике 1 января 1804 года, что в то воскресенье исполнялся, между прочим, концерт для трубы Гуммеля, подлинная рукопись которого датируется 5 декабря 1803 года. Он написал его специально для трубача капеллы Эстергази Антона Вейдингера. И неудивительно, что ввиду ослабевающей творческой деятельности Гайдна, тот рекомендовал молодого музыканта сначала герцогу Вюртембергскому в качестве музыкального директора, а затем князю Николаю II фон Эстергази в качестве капельмейстера. В своем письме от 22 мая 1826 года секретарю Венского музыкального общества Йозефу Зонлейтнеру в качестве маленькой автобиографической справки об этой рекомендации Гайдна он пишет: «Но так как герцог фон Вюртемберг еще раз изменил свое намерение, по причине известной лишь немногим лицам, и не хотел брать капельмейстера, то Гайдн рекомендовал меня своему господину князю Эстергази в качестве концертмейстера, чтобы замещать его в надвигающейся старости». В договоре от 12 января 1804 года записано, что Иоганн Непомук Гуммель принят на службу концертмейстером с годовым содержанием 1200 гульденов и квартирой в Эйзенштадте. Так как Гайдн по просьбе князя в 1795 году снова принял руководство княжеской капеллой, но не смог выполнять свои функции, уже тогда был определен круг обязанностей. Руководство церковной музыкой было доверено вице-капельмейстеру Иоганну Непомуку Фуксу, а руководство камерной музыкой – первому скрипачу капеллы Луиджи Томазини. Об этом Гуммеля сразу же уведомили при его вступлении на княжескую службу, передав ему указание князя от 22 июня 1804 года, в котором говорилось: «В отсутствие господина капельмейстера Гайдна, вице-капельмейстер Фукс должен принять на себя управление хором и церковной службой, а концертмейстер Луиджи Томазини – управление камерной музыкой. Концертмейстер Гуммель должен руководить кантатами, ораториями и так далее. Кроме того, церковной музыкой, новыми музыкальными произведениями и вообще на репетициях, а также собственными сочинениями. Между вице-капельмейстером и концертмейстером, несмотря на субординацию во всех служебных делах, должно всегда быть необходимое согласие». Сразу же после вступления в должность Гуммель предложил князю ряд новых проектов, для осуществления которых тот великодушно предоставил в его распоряжение свою кассу. Вскоре он добился различных привилегий князя. Например, в 1805 году получил в собственность скаковую лошадь, хотя, по слухам, был более чем смехотворным наездником. Первые большие успехи он пожинал уже летом 1804 года при постановке волшебной флейты Моцарта, а на 30 сентября того же года запланировал премьеру «Сотворение Гайдна» в Эйзенштадте. Дирижировать должен был сам Гайдн. Но старый мастер по состоянию здоровья не смог приехать в Эйзенштадт, поэтому в письме попросил Гуммеля дирижировать на премьере вместо него. Это письмо, свидетельствующее о высокой оценке Гайдна, своего бывшего ученика, датировано 28 июня 1804 года. В нем говорится: «Дорогой Гуммель, сожалею от всего сердца, что не могу иметь удовольствия в последний раз дирижировать своим маленьким произведением, но я убежден, что все без исключения постараются по мере сил поддержать старика отца, в особенности, если ими будет руководить заслуженный Гуммель. Искренне преданный Йозеф Гайдн». Со своей стороны Гуммель испытывал к своему отцу, другу и покровителю безграничное почтение, которое хотел выразить в своей, посвященной Гайдну, фортепианной сонате «Эс-дур, опус 13», сонате, которая как по духу, так и по сути была написана под влиянием двух сонат Бетховена «Си-моль, опус 10-1 и опус 13». Вместе с сонатой «Аллилуйя» F-моль, опус 20, и фантазией для фортепиано опус 18, которая в некотором смысле предвосхищает Роберта Шумана, она сделала Гуммеля во Франции знаменитым после концерта «Херубини» в Парижской консерватории в 1806 году. Эти три важные сочинения имеют один общий признак – совершенный почерк и сильное подражание Бетховену. Когда в 1805 году Генрих Шмидт, работавший в Веймаре у Гёте, был назначен директором театра в Эйзенштадте, музыкальная жизнь при дворе оживилась. Начались регулярные постановки на вновь сооруженной сцене Большого зала дворца, о чем у нас имеются живые свидетельства Генриха Шмидта. По его словам, это был театр, в котором, однако, ставили лишь оперы, но необычно, на широкую ногу. Йозеф Гайдн, Гуммель и Фукс были дирижерами превосходного оркестра, во главе которого стоял директор, знаменитый скрипач Томазини. Создали институт хорового пения для мальчиков. Кроме того, многочисленные мужские и женские хоры – все с музыкальным образованием, певцы и певицы. Представления проходили с большими затратами, которые соответствовали блеску княжеского дома. Аудитория была, по-видимому, самая изысканная, которую только можно пожелать, ибо присутствовало почти все высокое дворянство и дипломатический корпус Вены. Всех певцов и певиц привозили в театр, который находился в огромном зале дворца. О кассе, а следовательно и о билетах, не могло быть и речи. Напротив, в театре, а иногда и непосредственно публике, предлагались всевозможные прохладительные напитки. Отсюда понятно, что Гуммель был вынужден вносить свой вклад в развитие почти всех принятых в то время жанров, от различных драм, сказок, балетов до серьезных опер. Это музыкальное творчество пришлось в основном на годы, которые он провел в Эйзенштадте, то есть в промежуток с 1804 года по 1811, и только немного на первые годы после возвращения в Вену. Так как эти произведения были написаны, по-видимому, исключительно по заказу, в большинстве случаев со значительным ограничением во времени и в соответствии со вкусами тогдашней публики, его оперы не могли иметь продолжительного успеха. Но если оперы Гуммеля, так же как Франца Шуберта, и не имели желанного продолжительного успеха, то, по крайней мере, некоторые его музыкальные произведения пользовались большой популярностью у театральной публики, что подтверждают клавиры этих произведений. Репертуар капеллы Эстергази не ограничивался, однако, только концертными и сценическими произведениями, как наглядно показывает инвентарный список камерных и театральных музыкальных произведений, а также музыкальных инструментов театра Его Высочества князя Эстергази 1806 года. Было ли доверено Гуммелю управлять этим музыкальным архивом вскоре после вступления в должность, так как некоторые ценные рукописи попали в его частный архив, на этот вопрос ответить с уверенностью невозможно. Несомненным является тот факт, что некоторые рукописи из архива Гуммеля, которые в 1883 году были переданы в Лондон его наследниками, попали к нему не совсем понятным образом. Первые подозрения в злоупотреблении доверием возникли уже в марте 1811 года. Они привели к тому, что князь Николай II вдруг отстранил своего концертмейстера Гуммеля от управления музыкальным архивом. Это неприятное обстоятельство похищения якобы не имеющих ценности рукописей из княжеской собственности совпадает с первым годом службы Гуммеля, когда княжеская бухгалтерия указала ему на слишком вольное регулирование частных дел за счет князя. Вообще, вскоре выяснилось, что он к своим коллегам относился якобы не очень хорошо, о чем свидетельствует, между прочим, выговор князя, который он написал на заявление жалобы своего старого капельмейстера Фукса. Фукс же написал в конце заявления: «Покорнейше прошу ваше благородие оградить меня от этого человека, так как я сыт его оскорблениями. Каждый человек и без того должен многое терпеть. Бесконечные остроты тем более становятся невыносимыми». Во время пребывания в Эйзенштадте Гуммель сначала сочинял духовную музыку, ведь кульминации семейных торжеств, проводимых при княжеском дворе всегда с большой роскошью, была торжественная месса, во время которой князь отдавал предпочтение новой музыке. Таким образом, Гуммель, как перед этим Гайден, получил от Николая II поручение писать мессы. Так появилась еще в 1804 году его первая месса, месса «Solemnis es dur», которая была похожа, как и его последующие, на мессы Гайдена, создавшего собственную модель месса «Solemnis», начинающегося XIX столетия. Так месса «Solemnis» в ди моль, написанная Гуммелем в 1805 году, была подражанием мессе Гайдена «Нельсон» и написанная в следующем году по случаю свадьбы принцессы Леопольдины мессе в си, была полностью сориентирована по образцу его бывшего учителя. Когда, однако, Винсент Новелло в своем английском дневнике передает рассказ знаменитого венского фортепианного мастера и друга Гуммеля Андреаса Штрейхера, что когда Гуммель показал Гайдену одну из своих ранних месс, тот был вынужден внести так много изменений, что в конце концов от нее ничего не осталось. Это было, по-видимому, шутливое преувеличение. Мы ведь знаем, что мессы Гуммеля пользовались всеобщим признанием не только у публики, но и у самого Гайдена вызывали большую похвалу. По поводу исполнения мессы Гуммеля «Ди Дур» в мае 1808 года в Венском университете седой мастер якобы сказал: «Ну, дорогой Гуммель, я уже слышал, что ты написал такую красивую мессу и очень рад этому. Я часто говорил, что из тебя выйдет толк». Действительно, кажется, что, по крайней мере, при дворе Эйзенштадта церковную музыку Гуммеля ставили выше музыки Бетховена, а австрийский музыковед Вальтер Зен называет Гуммеля даже с современной точки зрения выдающимся церковным композитором Вены постклассического периода, мессы которого, конечно, равны мессам Гайдена и Шуберта.